DXD. Моя система межпространственных путешествий. Глава 1. Переведенный ученик Академии Куа. Академия Куа. Оставался еще один урок. В коридоре первых классов собрались ученики, воспользовавшись короткой переменой, чтобы заняться своими делами. Махиро Тама остановился у входа в класс и, поморщившись, заглянул внутрь. Этот класс отличается от его, но территория первогодок настолько велика, что, прогуливаясь, можно было пройти мимо нужной аудитории. И этот класс находится рядом с классом Томы. В поле зрения Томы попала симпатичная девушка с короткими серебристыми волосами. Девушка эта сидела за партой, окруженная группой одноклассниц. Вокруг нее 5 или 6 девушек разговаривали с ней с улыбками на лицах, в то время как ее одноклассницы были полны энтузиазма. Милое лицо сребровласой девушки не выражало ничего особенного. Иногда она вяло отвечала, иногда молчала, и ее холодное выражение не менялось, словно она была безразлична ко всему. Такое отношение сребровласой девушки могло бы вызвать у людей впечатление некоторой грубости. Однако ее одноклассницы, судя по всему, не имели ничего против. Напротив, ответ сереброволосой девушки вызывал у задавшей вопрос смех, как будто она получила от нее какой-то значительный подарок. Это говорит о том, насколько популярна сереброволосая девушка среди своих сверстниц. Тадзёканика, так зовут эту девушку. Благодаря своей милой внешности, миниатюрному телу и невыразительному лицу она вскоре стала талисманом первогодок, а после поступления в школу, одной из знаменитых учениц Академии Куа. Тама знал Тадзёканика. Конечно, знакомство это было односторонним. Он знал Тадзёканика, но она вряд ли знала о нем. Однако дело не только в том, что Тадзёканика – ученица старшей школы Академии Куа. Есть и у нее еще один секрет. Она – не человек, точнее, демон. Если память не подводит тому, Тадзёканика – перерожденный демон. Кроме дьявольского происхождения, у Тадзёканика есть еще одно, соответствующее ее имени – Некошу, то есть Некомата. Возможно, именно из-за этого происхождения Тадзёканика выглядит как человек, правда, не сравнить ее внешность с кошачьей все же тяжело. Что касается того, откуда Томе это известно, потому что он не уроженец этого мира, а переродившийся человек. В его мире Тадзёканика была всего лишь персонажем аниме, и информация о ней ему также известна из аниме. Только теперь, хотя я уже давно смирился с тем, что переродился, но все равно порой сомневаюсь в реальности происходящего. Глядя на эту фигуру, Тома беспомощно вздохнул, чувствуя легкую усталость. Город, в котором он вначале очутился, не был Куа. И разумеется, не найдя там никаких следов сверхъестественного, он жил, думая, что это обычный мир без магии, как и его прошлый. Он просто хотел стать писателем. В душе Тома сетовал. Он хорошо разбирался в новеллах и аниме. Даже если он не может вспомнить все детали из DXD, Тома все равно помнит общий сюжет. Он начал свою писательскую карьеру еще до школы, написав парочку историй. Хотя его новелла не стала большим хитом, она хорошо продавалась. Однако благодаря доске объявлений Тома узнал о существовании города Куа. Знакомое имя в памяти, естественно, вызвало у него интерес. Поэтому Тома покинул город и отправился в Куа, чтобы поступить в нынешнюю академию. Изначально ему было просто любопытно, и он хотел проверить, та ли это Академия Куа, которую он помнил. Однако, когда один за другим появились знакомые персонажи из старшей школы DXD, Тома был озадачен. Не ведая еще о существовании города Куа, Тома фантазировал о невероятной школьной жизни. И вот свершилось. Внезапно его обыденная жизнь сменилась сверхъестественной. Этот мир нельзя назвать обычным. Это мир, весь покрыт тайной. Боги, демоны, монстры и драконы, существа, которые бывают только в фантазиях, все они существуют здесь. Более того, если верить его памяти, эти сверхъестественные существа все еще связаны с обычным миром. Они тайно управляют различными территориями. Хотя с виду кажется, что всем заправляют люди. Тома с тревогой думал о своей жизни. Согласно предыдущему плану, он хотел жить спокойно, не зная обо всем этом, ведь, как говорится, счастье в неведении. Но теперь он опасался, что когда-нибудь в будущем случайно погибнет от нападения или будет съеден бродячим демоном. Ведь разрушительная сила этих тварей ужасает, особенно лидеров фракций, которых можно назвать ядерными бомбами в обличии гуманоидов. Уничтожить город Куа для них тоже не составит труда. Тома не беспокоится о том, что станет мишенью. В конце концов, он обычный человек, и эти сверхъестественные существа его не побеспокоят. Его беспокоит только то, что он пострадает. Если он окажется вовлеченным в битву между ними, то сможет винить лишь свое везение. Дабы скрыть правду, они изменят и просто сотрут воспоминания свидетелей. Даже следы их существования могут исчезнуть. Это абсолютно пугающе. Город Куа, как центр сюжета, особенно опасен. Здесь водятся такие монстры, как сверхдемоны, и даже бродячий демон, который может появиться ночью, способен убить Тому. Тома беспокоился, что его жизнь окажется под угрозой, но и к заурядности уже возвращаться не хотелось. Хотя в городе Куа очень опасно, тут также полно возможностей. Было бы хорошо, если бы он не узнал о существовании сверхъестественного, но теперь он уже знает правду об этом мире. Уже поздно сдавать назад. Если предоставится возможность, подумал Тома, сила этих существ вызывала у него зависть. Ему тоже хотелось обрести надежную силу, чтобы сравняться с этими существами. Думая об этом, Тома сжал кулак и собирался уйти. Заметив взгляд со стороны, Каника повернула голову, чтобы взглянуть в окно, и ее золотистые глаза встретились со взглядом Томы. Тома не запаниковал. Как только его глаза встретились с Каника, он дернулся, изобразив неестественную улыбку, а затем с чувством вины избежал ее взгляда. Он вздохнул, остановился, а затем, ускорив шаг, вернулся в класс. Наблюдая за ним пару секунд, Каника стало все равно, и она быстро отвела взгляд. Просто чувство Каника как Никашу и перерожденного демонами во много раз острее, чем у обычных людей. Вскоре прозвенел звонок, и короткая перемена закончилась. Тома сел, и учитель начал лекцию, но мысли мальчика все еще витали где-то там. Он размышлял о том, как быть, стоит ли ему в конце концов остаться в городе Куа или лучше покинуть это место. Так трудно выбрать. Тома раздраженно потер брови. Уйти из Академии Куа было легко. Достаточно пройти процедуру перевода, и все. Однако, если он уйдет отсюда, то, скорее всего, навсегда закроет для себя двери мистического мира. Потому что основной сюжет истории разворачивается только здесь, в Академии Куа. Если он перейдет в другое место, то потеряет все преимущества. Присутствие хозяина обнаружено, система начинает загрузку. Внезапно в голове Томы раздался механический и холодный голос. Глава 2. Погодите, сделать что? Тома внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, наконец-то дал волю эмоциям. Он глубоко вздохнул и подавил волнение в своем сердце. Не ожидал я, что получу систему. Когда Тома подумал об этом, он внезапно потерял дар речи. Прошло много времени с тех пор, как он переродился в этом мире, но теперь внезапно появилась система, и он почувствовал себя как во сне. Если память ему не изменяет и сюжет не изменился, то скоро должен официально начаться сюжет старшей школы ДХД. На самом деле Тома не уверен, начался ли этот сюжет или нет, но, по его наблюдениям, на данный момент Хёда Иссей не вступил в контакт с Тадзёканикой и остальными и по-прежнему водится со своей компашкой. По крайней мере, у меня еще есть время, чтобы стать сильнее. Тома безучастно смотрел вперед. В поле его зрения появился виртуальный экран, на котором постоянно появлялись цифры. 1%, 2%, 3%. Это процесс загрузки системы. Тома посмотрел налево и направо и, убедившись, что видеть это может только он, поднял глаза, чтобы взглянуть на панель системного экрана. Мало того, что эта системная панель видна только ему, так он еще больше рад, что звук, который он услышал сейчас, не был слуховой галлюцинацией. Глядя на постоянно загружающиеся цифры на экране, он испытывал нетерпение. Ему хотелось, чтобы скорость загрузки системы вдруг подскочила до 100%. Как же медленно! Он внутренне вздохнул, но ему ничего не оставалось, как молча ждать. На последнем занятии все внимание Томы было приковано к экрану загрузки, и наконец система загрузилась на 100%. Система загружена и запускается. Холодный механический голос прозвучал в голове Томы. «Динь, система успешно запущена». Тома обрадовался этой новости. В конце концов, он слышал о системах в своем предыдущем мире. Системы – это тип межпространственной структуры, которая обеспечивает помощь главным героям разных вселенных. Хотя подобное возможно только в новеллах и аниме, но он был перерожден в старшую школу ДХД, так что вероятность присутствия системы была очень высока. «Система, ты меня слышишь? Есть ли у тебя описание или руководство, или что-то тому подобное?» тихо произнес Тома. В следующий момент в сознании Томы появились все характеристики системы, что позволило ему быстро понять ее назначение. Проще говоря, в настоящее время система имеет всего несколько функций. Поручение квеста, выполнение его и получение награды. Содержание награды зависит от сложности или скорости завершения квеста. После завершения квеста, помимо физических наград, также можно получить определенные очки. Очки эти можно обменять на соответствующие предметы в системе. Просто и понятно, пробормотал про себя Тома. Конечно, чем проще, тем лучше. В конце концов, сложные процедуры доставили бы ему немало хлопот. Ознакомившись с возможностями системы, Тома открыл панель персонажа. Хозяин. Тома Махира. Раса. Человек. Уровень. 1 звезда. Оценка силы. Обычный человек, которого может убить даже оружие. Способности. Никаких особых способностей. Я в самом деле ничем не примечателен. Взглянув на свою собственную панель характеристик, Тома был сильно удивлен. По оценкам, с ним может сравниться любой человек с улицы. Но это не важно. С помощью системы он сможет быстро избавиться от этого ограничения. Система, есть ли способ быстро стать сильнее, предпочтительно за одну ночь, чтобы сравняться с группой сверхдемонов, спросил с надеждой Тома. Сверхдемоны – это группа трансцендентов, которые стоят на вершине мира в старшей школе ДХД, и каждый из них обладает силой, превосходящей силу класса мага. Если бы у него была сила сверхдемона, не говоря уже о способности передвигаться по миру с легкостью, он мог бы с уверенностью решать любые проблемы. Не ждите от системы большего. Если вы думаете, что сможете достичь небес за один шаг, то вы ошибаетесь, ответила система. Томми стало даже не по себе от собственного вопроса. Он просто сказал, что хочет получить силу сверхдемона за одну ночь, но, кроме того, если я не буду стремиться к цели, что толку от этой системы? Тома был прав. В конце концов, без силы уровня сверхдемона или драконьего бога он не сможет выжить или будет убит любым более сильным существом. Обнаружено, что хозяин испытывает некоторый страх из-за изменений в окружающей среде. Чтобы компенсировать это, система генерирует квест. Генерация квеста. День. Квест сгенерирован. Пожалуйста, проверьте его. Пробный квест. Признайтесь как минимум трем героиням. Требования к заданию. 1. Необходимо не менее 10 минут признания лицом к лицу. 2. Независимо от того, успешно ли прошло признание или нет, оно засчитывается как выполнение квеста. Сложность миссии. Легко. Награды за миссию. 1. Карта улучшения телосложения сопоставима с демонами низкого класса. 2. Набор наград для новичка. 3. Счастливый билет системы. Ограничение по времени выполнения задания. Нет. Примечание. Этот квест является пробным, поэтому награды за него более щедрые. Награда распределяется в зависимости от прогресса в выполнении квеста. Прочитав задание в деталях от начала до конца, Тома не мог сдержать эмоций. Этот квест реально сложно выполнить, ведь эти героини – непростые люди. Например, главная героиня Риас Гримари – тоже демон и младшая сестра Сатаны. Так что если он сделает что-то не так, то может быть сожжен живьем. А еще Акина Химадзима, гибрид падшего ангела и перерожденного демона, а также дочь Баракиэля, который также является падшим ангелом высшего класса. Она, королева Риаса и ее близкая подруга, ни с одной из них не стоит шутить. Если он не будет осторожен, то может столкнуться с последствиями. Глава 3. К счастью, я их плохо знаю. Сложность пробного квеста, выданного системой, оценивается как легкая. Действительно, нужно ведь всего лишь признаться трем героиням. Это не так уж и сложно. Как говорится, максимум, что она может сделать, это отказать. Просто у меня не то настроение. Тома был немного не уверен в себе. Это ведь не любовная система, но, судя по наградам, вроде нормальная. В последнее время у него были некоторые проблемы с душевным состоянием. Из энергичного ученика он превратился в человека, который беспокоится о потерях и приобретениях. Окружающие его одноклассники считали, что ему, возможно, начало нравится девушка. Но они и понятия не имели, что он на самом деле беспокоился за свою жизнь, поскольку открыл для себя истинную правду этого мира. Пожалуйста, поторопитесь завершить пробный квест. После этого вы сможете приступить к выполнению последующих заданий, улучшить свою силу и получить возможность постоять за себя. Вновь зазвучал холодный механический голос, заставив Тому стать серьезнее. Я знаю, признание – дело несложное, особенно если учесть, что оно не требует, чтобы его приняла принимающая сторона, но второе требование все усложняет. Перед тем, как признаться, ему нужно хотя бы минут 10 пообщаться с героиней. Вот с этим-то у Тома и проблема. Не будь этого условия, он бы прямо сейчас пошел девушкам и напрямую признался бы им. Но все равно, мне нужно это сделать. Неужели из-за этого у меня могут возникнуть проблемы? Тома обеспокоенно вздохнул. Три героини. До начала сюжета было несколько персонажей с именами, которых можно назвать героинями по их ролям. Тадзюка Ника, Химидзима Акина, Риас Гримари, а также президент студенческого совета Сонаситри. Всего четыре девушки. Неужели система хочет, чтобы он сам вырыл себе могилу? К счастью, я их плохо знаю, так что даже если признаюсь, успеха не будет. Тома уже давно морально подготовился, хотя у него есть кое-какие мысли на их счет, но исходя из его нынешней ситуации, можно предположить, что он, скорее всего, будет отвергнут. Будь то Тадзёка Ника, Химидзима Акина, Риас Гримари, Сонаситри и т.д. Все они – популярные фигуры в академии, с хорошей внешностью и темпераментом, и им признавались в любви бесчисленное количество раз. Признавались не только парни, но и девушки. Но до сих пор никто не смог получить положительного ответа и завязать с ними отношения. К счастью, Тома считал это просто квестом и не ожидал взаимности. Наконец-то прозвенел школьный звонок. Так, на сегодня все, урок окончен. Учитель на трибуне спокойно объявил об окончании урока, затем собрал учебники и вышел из класса. После ухода учителя в тихом классе вдруг стало шумно. Наконец-то все закончилось. Есть ли у вас планы на сегодня? Давайте вместе сходим в караоке. Не забудьте про меня, я тоже иду. Девочки болтали о том, чем заняться после школы. Тома-кун, не хочешь пойти вместе? Одна девушка с надеждой в глазах пригласила его, и в это же время он ощутил на себе взгляды нескольких других девушек. Академия Куа изначально была полностью женской, лишь относительно недавно она стала совместной, и количество парней составляло лишь 1/5 от общего числа девушек. Неудивительно, что парень с хорошими оценками и приятной внешностью, как Тома, стал очень популярен среди девушек этой академии. «Простите, но я лишь недавно переехал в Куа, а дома еще есть дела, так что у меня не получится». Тома с улыбкой отказался. «Какая жалость, тогда мы позовем тебя в следующий раз. Ты обязательно должен прийти в следующий раз». Услышав ответ Томы, девушки не могли не расстроиться, но не стали форсировать события. «Хорошо, в следующий раз, когда буду свободен, я сам приглашу вас». Тома улыбнулся, подхватил рюкзак, помахал рукой одноклассницам и вышел из класса. Покинув Академию Куа, Тома сразу же отправился домой. Разумеется, все хлопоты, связанные с переездом, были улажены задолго до начала нового семестра, ему просто нужно было оправдание. Ведь теперь ситуация изменилась, и Тома не хотел тратить время на развлечения. Кроме того, с тех пор как он переехал в город Куа, он редко выходил на улицу по ночам. Поскольку этот город является отправной точкой сюжета и центром бури, здесь обитает множество сверхъестественных существ, особенно таких, как падшие ангелы, многие из них – ночные существа. Хотя есть демоны вроде Риас или Соны, которые контролируют эти места, но демоны, жаждущие убийства, тоже проблема, например, бродячие. Если ему не повезет, то он может оказаться в плачевной ситуации. В любом случае, давайте подумаем, как мне завтра признаться им. Придя домой, Тома немного полежал на кровати, а потом начал думать о завтрашнем дне. От безделья и скуки он достал мобильник и стал искать в интернете какие-нибудь способы признания. Но, посидев немного, Тома устало опустил телефон. Цветы, свечи, пение, что это? Он не хотел, чтобы все в академии прознали про это, лучше действовать тайно. В конце концов, ему нужно признаться трем героиням за короткий промежуток времени. Если он что-то напутает, то его репутация в школе пойдет ко дну. Он не хотел откладывать пробный квест надолго, и лучше всего было полностью завершить его в течение 3 дней. Ему необходимы силы, поэтому брать награды от системы как можно быстрее будет полезно для него на этих этапах, когда сюжет еще не продвинулся. Глава 4. Что ты думаешь обо мне? На следующий день Тома вяло пошел в школу. Большую часть ночи он провел, готовясь к квесту, и смог заснуть лишь ненадолго. Даже часа не прошло, как он уснул, прозвенел будильник, и он сразу же встал и умылся. После чего, позавтракав, он отправился в Академию Куа. Было еще рано, и главные героини еще не прибыли в школу. В школе учеников разгуливало немного и тут было тише, чем обычно. Подойдя к шкафчику для обуви, Тома переобулся, а затем подошел к шкафчику с надписью «Тадзёконика». Поскольку это всего лишь шкафчик для обуви, он не был заперт. Тома глубоко вздохнул и открыл его с некоторым чувством вины, но, увидев, что находится внутри, не мог не вздрогнуть. Помимо пары туфель, в маленьком шкафчике валялось 7 или 8 писем. Нет нужды говорить, что это явно были любовные письма. А ведь я пришел в такую рань. Тома захотелось пожаловаться. В здании школы, особенно в коридоре, было не так много людей. Он здесь один, а в шкафчике уже лежит такое количество, а значит, кто-то был еще раньше. Видимо, не очень-то надежно признаваться ей через письмо. Несомненно, через некоторое время количество таких писем увеличится и даже заполнит весь шкафчик. Но, к сожалению, вполне вероятно, что они будут проигнорированы. Тома закрыл дверцу. С течением времени количество учеников постепенно увеличивалось, и в пустом здании школы стало оживленно. Тома заметил фигуру Тадзёконика. Ее сопровождали Риас Гримари и Химадзима Акина, а перед входом в корпус первогодок Коника отделилась от них. Тома выглядел так, словно собирался сдаться. На самом деле в душе он все еще сопротивлялся. Однако система не оставляла путей для отступления. «Тадзё-сан, пожалуйста, подожди минутку». Когда Коника была одна, Тома спокойно побежал за ней. «В чем дело?» Услышав его голос, Коника на некоторое время остановилась, затем повернулась и подняла голову, чтобы посмотреть на Тому. На ее нежном лице было холодное выражение, и в золотистых глазах не было никаких колебаний. «У тебя найдется свободное время в полдень, Тадзё-сан, мне нужно тебе кое-что сказать», спросил Тома без малейшей запинки, прямо перейдя к сути. Услышав это, Тадзёконика уже собиралась заговорить, но Тома тут же продолжил: «Много времени я не займу». Встретившись с его взглядом, Тадзёконика на секунду замолчала. «Ладно, я согласна». Коника незаметно вздохнула. Выражение ее лица не изменилось, но она кивнула в знак согласия. «Что-нибудь еще?» Согласившись, спросила Коника. «Нет, больше ничего, спасибо, увидимся тогда на крыше после уроков в полдень». Понимая, что Коника может быть слегка напряжена, Тома проявил благоразумие и решил уйти. «Хорошо, до свидания». Глядя на миниатюрную спину Коника, Тома безразлично пожал плечами. «Все равно цель достигнута». В конце урока прозвенел звонок. «Президент, я могу сегодня опоздать». Коника достала телефон и отправила текстовое сообщение. Обычно во время обеденного перерыва она отправлялась в здание старой школы, чтобы провести время с Риасой и остальными друзьями. «Поняла». Вскоре с противоположной стороны пришел ответ, но без лишних расспросов. После этого Коника убрала телефон, встала со своего места, вышла из класса и направилась к крыше на последнем этаже. Всю дорогу выражение лица Коника оставалось равнодушным, видимо, она догадывалась, что хочет сказать ей Тома. Спустя некоторое время она поднялась по лестнице на крышу последнего этажа. Там она увидела какую-то фигуру. Конечно же, это был Тома. Дабы избежать непредвиденных случайностей, Тома пропустил занятия, чтобы подготовиться к пробному квесту. Увидев приближающуюся Коника, он поприветствовал ее, и та равнодушно кивнула. «Если тебе есть что сказать, говори». Коника подняла глаза и уставилась на Тому. Хотя тон ее не менялся, Тома уловил нотки нетерпения в ее голосе. «Тадзё-сан, подниматься на крышу очень утомительно, давайте сначала присядем». Тома не спешил, ему нужно было потянуть время. Что, если его вдруг отвергнут, и девушка уйдет? Пробный квест 1-3. Обратный отсчет начат. 10:00. Когда Коника пришла к нему, перед Томом возник обратный отсчет, отведенный на признание. Цифры постепенно менялись, и он беззвучно улыбался. Услышав это, Коника подсознательно слегка вздрогнула. Тон Тома не был ни мягким, ни нервным. Разве он не в любви признаться хочет? Может, я неправильно все поняла? Такая мысль пришла Коника в голову. С тех пор, как она поступила в старшую школу, ей не раз приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, поэтому она, естественно, отнесла Тому к тем, кто хочет ей признаться. Однако отношение Томы заставило ее насторожиться. «Нет, я не устала». Коника покачала головой и отказалась. Она, демон и не кашу. Даже если бы ей пришлось сражаться 5 часов подряд, она бы ничуть не устала. Коника посмотрела на Тому и сказала: «Мне нужно позже пойти в клуб. Члены клуба все еще ждут меня, так что времени у меня немного. Если ты хотела о чем-то поговорить, то давай быстрее». Клуб оккультных исследований, Тома, естественно, знал, о каком клубе идет речь. Это был клуб, созданный Риас и остальными, одно из мест сбора демонов в Академии Куа. «Тадзё-сан, у тебя есть парень?» – прямо спросил Тома. Услышав этот вопрос, глаза Каника слегка дрогнули, и она почувствовала легкую досаду. «Конечно, ошибки не было. Нет», — ответила Каника. «А есть кто-то, кто тебе нравится?» «Нет». Ответ Каника был все тем же. «Отлично». Тома повернул голову и выжидающе посмотрел на Каника. «Тогда что ты думаешь обо мне?» «Глава 5. Я согласна. Прости, но я не намерена заводить отношения», — категорично ответила Тадзё Каника. «Как и ожидалось», — притворно разочаровался Махира и вздохнул, глядя на обратный отсчет. «Тадзё-сан, с самого начала школы ты пользовалась огромной популярностью, но до сих пор я не слышала о каких-либо скандалах вокруг тебя. Должно быть, на то есть какие-то особые причины», — продолжил он, хотя в таких темах не разбирался. «Никаких особых причин», — ответила она, чувствуя легкую головную боль от него. «Если это все, что ты хотел сказать, я пошла», — сказала Каника Тадзё, собираясь встать. «Пожалуйста, выслушай меня», — взмолился Махира, натянув болезненную улыбку, словно издеваясь над собой. Затем он начал проникновенную тираду о том, как заметил ее с первого дня в школе, восхищался ею и как она всегда привлекала его внимание. Он говорил тихо, рисуя печальную картину безответной любви. Сначала Тадзё Каника было все равно, и в ее золотистых зрачках мелькнул след нетерпения. Но по мере того, как Махира продолжал свою речь, ее безразличие ослабевало, а уши слегка покраснели. «Прости, я столько всего наговорил, но я не жалею об этом. По крайней мере, теперь, Тадзё-сан, ты знаешь, что в моем сердце», — закончил Махира, когда обратный отсчет наконец-то достиг нуля. Тадзё Каника слегка кивнула. «Я не настолько хороша, как ты думаешь. Если бы ты знал мою истинную натуру, ты бы разочаровался», — пробормотала она, вспоминая свое темное прошлое. «Неужели?» Махира улыбнулся. «Но несмотря ни на что, я верю в свое суждение и в тебя». Она посмотрела на Махира, затем встала. «Я подумаю над твоим предложением», — нерешительно сказала она, прежде чем уйти. Махира был ошеломлен. «Подумает, над моим признанием, вряд ли. Забудь об этом», — подумал он, стряхивая с себя смущение. «День. Выполнение квеста завершено на треть. Награды распределяются», — прозвучало в голове приятное напоминание. Получена карточка улучшения физической формы. Глядя вслед уходящей Тадзё Каника, Махира не смог удержаться от счастливой улыбки, предвкушая получение награды. Предмет. Карта улучшения физического состояния, в 10 раз. Оценка. Д. Эффект. Улучшает физическую форму, включая силу, скорость и т.д. Использовать сейчас, подсказала система. Оставь на потом, решил Махира, планируя дождаться завершения пробного квеста. Покинув крышу в приподнятом настроении, он быстро закончил обед, затем достал из ящика любовное письмо, слегка изменив его, прежде чем отправиться в класс с третьего класса. «Химэдзима Акина и Риас учатся в одном классе, так?» – подумал он, надеясь избежать их. Подойдя к их классу, он нашел сэнпая и спросил: «Не могли бы вы передать это письмо Химэдзима Акина сэнпай?» Он передал сэнпаю письмо и тысячные купюры. «Пожалуйста, попросите ее встретиться со мной на крыше после занятий. Вот вам 10 000 иен в качестве благодарности». Увидев, как нетерпение сэнпая сменилось лестью при виде денег, Махира почувствовал уверенность. После уроков он поднялся на крышу, готовый к встрече с еще одной героиней. И вскоре появилась красивая фигура Химэдзима Акина. Глубоко вздохнув, Махира повторил свои прежние действия и признался в своих чувствах. «Ара, ара, я и не думала, что мой кахай мной так восхищается», — игриво сказала Химэдзима Акина. Ее глаза блестели с озорством. «Я знаю, что недостоин тебя, но мои чувства...» — начал Махира, но сделал паузу. «Что ты только что сказала?» «Я согласилась быть с тобой», — улыбнулась Химэдзима Акина, находя ситуацию забавной. Махира потерял дар речи. «Неужели это правда?» Он просто хотел завершить свой квест и получить награду. «Система, что мне делать?» — внутренне спросил он, чувствуя, что его сейчас вырвет кровью. «Это не входит в сферу обслуживания системы», — ответил холодный голос. «Хе-хе», — горько усмехнулся Махира. «Я делаю все, что нужно, чтобы угодить героиням, или мне просто так везет? Почему она вдруг согласилась? Кто я? Где я? Что я делаю?» Мысли Махира Томы требовали прояснения. Посмотрев на Химэдзиму Акина с лукавой улыбкой, Махира замолчал, чувствуя, что попал в ловушку. «Кахэй-сан!» — тихо позвала Химэдзима Акина, прикоснувшись пальцем к губам в очаровательной, задумчивой манере. Затем она улыбнулась и сказала: «Раз уж мы начали встречаться, то называть тебя Кахэй как-то слишком отстраненно. Я буду называть тебя Махира-кун, это звучит ближе. Что скажешь, Махира-кун?» Голос Химэдзимы Акина был томным и в то же время привлекательным, что вывело Махира из оцепенения. «А, что?» Махира пришел в себя и ответил невнятно: «Я сказала, что буду называть тебя Махира-кун, чтобы мы могли казаться ближе», — повторила Химэдзима Акина чуть более серьезным тоном. «Нет проблем, я послушаюсь сэнпэя». Махира кивнул в знак согласия. «Ты все еще называешь меня сэнпэем. Может ли быть так, что Махира не собирается встречаться со мной, и эти слова были просто для того, чтобы задобрить меня?» Химэдзима Акина по-прежнему улыбалась и смотрела прямо на Махира красивыми глазами, в которых чувствовалось сильное присутствие старшего. «Как такое может быть? Только что сказанные слова были искренними, но я был слишком удивлен и не знал, как смотреть тебе в глаза». Махира сухо рассмеялся и быстро ответил. Конечно, он не мог сказать ей, что сказал это только для того, чтобы выполнить квест. Он не хотел нарываться на неприятности. Получается, что так, но Махира-кун должен перестроить свое мышление. В конце концов, с этого момента у нас будут отношения, — с улыбкой ответила Химэдзима Акина. Что ж, я понимаю. Махира сухо рассмеялся, чувствуя, что Химэдзима Акина не была искренней, как и он сам. «Зови меня Акина». Глаза Химэдзимы Акина улыбались, как полумесяцы. «Акина», — просто ответил Махира. Услышав это, улыбка Химэдзимы Акина стала еще ярче, а в глазах промелькнуло лукавство. «Ах, уже поздно, у меня занятия в клубе. Махира-кун, давай закончим на сегодня. Мне нужно идти в клуб». Химэдзима Акина извиняюще улыбнулась Махира. «Хорошо, Акина, ступай в клуб». Махира кивнул. Квест все равно был выполнен и даже перевыполнен. Она могла идти, а он мог немного успокоиться. «Махира такой добрый и внимательный. Очень приятно иметь такого спутника жизни. Не вини меня, Махира. В конце концов, у меня есть предварительное соглашение с президентом и другими. Я найду время, чтобы наверстать упущенное сегодня». Химэдзима Акина слегка улыбнулась. Каждое ее движение было элегантным, что заставило Махира потерять дар речи. Казалось, что она говорит: «Хороший мальчик, сэнпэй будет тебя радовать. Тогда я пойду первый. Увидимся завтра», — попрощалась Химэдзима Акина, оставив Махира одного. Пробный квест, 2-3, завершено. Дзинь. Временный лимит исчерпан, и квест выполнен на 2/3. Награды распределяются, проверьте, пожалуйста. Глава 6. Поздравляем, Акина-сэнпэй. Оглядевшись, Махира вновь сосредоточился на системе. Получен подарочный набор новичка, пожалуйста, проверьте его. Хотите открыть подарочный набор новичка? — спросила система. Давай, я хочу посмотреть, что внутри. Махира слегка кивнул в предвкушении. Если там окажется что-то вроде священного артефакта типа Лангина, это будет воплощением мечты. Хотя он понимал, что это немного нереалистично. Динь. Открыт подарочный набор новичка. После согласия Махира в его голове зазвучала серия уведомлений, напоминающих о том, что пришло новое вознаграждение. Получено 100 очков. Получена карта мастерства базового телосложения. Получена карта мастерства базового фехтования. Получена карта навыка «Интуиция и инстинкт». Получена карта навыка «Карта мгновенного взмаха мечом». Посмотрев на предметы, Махира остался доволен, хотя они могли бы быть и более ценными. Предмет. Карта мастерства базового телосложения. Класс. Е. Эффект. После использования вы сможете овладеть самым базовым телосложением. Предмет. Карта мастерства базового фехтования. Класс. Е. Эффект. После использования вы сможете освоить самые базовые техники владения мечом. Предмет. Карта мгновенного взмаха мечом. Класс. Е. Эффект. Используйте подобное мечу оружие, чтобы нанести смертельный удар в тот же миг, как оно будет обнажено. Предмет. Карта навыка интуиции. Класс. Д. Эффект. После использования вы обретете необычайную интуицию и сможете принимать наиболее верные решения в бою. Объяснение первых двух пунктов было простым. Махира понял их с первого взгляда. Можно ли их использовать с картой десятикратного усиления? — подумал Махира. Все они подходили для первой награды, независимо от того, что они давали. Базовое телосложение, базовое владение мечом или взмах меча. С улучшенным телосложением эти техники, несомненно, могли бы проявить большую силу. Последняя карта навыка, интуиция, должна была стать самой высокой наградой, причем не только по классу, но и по ценности. Интуиция и инстинкт, если я правильно помню, это неотъемлемый навык короля Артура, не так ли? Махира потрогал подбородок и задумался о том, как использовать интуицию, инстинкт, для принятия наиболее эффективных решений. Этот навык был очень полезен в бою. Я хочу поскорее опробовать его, чтобы понять, насколько он силен. Махира не терпелось, но он сдержал свой порыв и не стал использовать его поспешно. В конце концов, он все еще проходил пробный квест, и внезапное усиление могло стать проблемой, ведь героини были непросты, они бы сразу заметили в нем эту перемену. Кроме того, эти награды можно использовать в любое время, так что беспокоиться на этот счет не стоит. Старое здание школы. Акина легкими шагами шла к комнате клуба оккультных исследований. Вспомнив о том, что произошло, она радостно улыбнулась. Толкнув дверь клуба оккультных исследований, Акина вошла внутрь. Помимо Риас, там также находились Тадзёканика и Киба Юта. «Киба, давно ты так поздно не приходила, Акина?» Увидев Акина, Риас, сидевшая за столом, улыбнулась. Она не хотела ее обвинять, просто ей было любопытно. «Возникли некоторые дела, поэтому я опоздала», — честно ответила Акина. «Похоже, дела эти оказались приятными». Риас заметила, что у Акина более приподнятое настроение, чем обычно. «Это да, мне признался в любви Кахай». Никто из них не удивился, услышав это, будь то Риас, Киба или Каника. Учитывая популярность Акина в Академии Куа, не было ничего удивительного в том, что ей кто-то признался. Риас погладила лоб, вздохнула и сказала: «Ты ведь не ударила его? Если ты обидишь учеников, у Академии Куа возникнут новые проблемы». Как подруга детства, Риас хорошо знала характер Акина. Хотя Акина была одной из самых известных фигур в Академии Куа, ее реальный характер отличался. «Напротив, я согласилась», — ответила Акина, улыбнувшись, чем удивила их. «Что?» Как только эти слова прозвучали, все трое удивленно посмотрели на Акина. Каника слегка приоткрыла рот, с шоком глядя на Акина, и даже забыла про закуску в своих руках. Она прекрасно знала, что в последние 2 года Акина всегда отказывалась от признаний. Так почему же сегодня она вдруг согласилась? «Акина-сенпай, ты действительно согласилась встречаться с парнем?» В бледно-золотистых глазах Каника отразилось удивление, а выражение лица нарушило ее обычную равнодушную манеру поведения. «Поздравляю, Акина-сенпай!» Киба Юта поздравил ее с теплой улыбкой, а затем продолжил стоять молча, как рыцарь. Его не очень интересовала эта тема между девушками, и он не хотел вмешиваться. «Ара-ара, это вас так удивило?» Акина слегка улыбнулась. «Однако я не обманываю, я согласилась, потому что это показалось мне очень забавным». Риас ответил: «Ты, изначально твердившая, что не собираешься влюбляться, вдруг объявила о своих отношениях, это не может не удивить, потому что в этот раз человек показался мне очень интересным, и я согласился под влиянием момента». Акина объяснила: «Акина-сенпай нашла интересного ученика, не могли бы вы представить его нам?» С любопытством спросила Каника, которую очень интересовал человек, о котором говорила Акина. «Боюсь, сейчас это не получится. Я все еще хочу немного развлечься. Если в будущем представится подходящий случай, может быть, я познакомлю его с вами». «Ты сказал развлечься, разве, президент?» Акина игриво подмигнула. «Не завидую я этому Кахаю. Ты только не перебарщивай, не заходи слишком далеко». Риас вздохнула. Она выросла вместе с Акиной и быстро разглядела в ее поведении некоторые хитрости, а также почувствовала намек на озорство. «Не волнуйся, у меня все в меру». Акина с улыбкой успокоила ее, хотя, вспоминая фигуру Махира Томы, она не могла отделаться от ощущения, что у него есть какие-то секреты. Как падший ангел и демон, она была особенно чувствительна к таким вещам. Хотя актерское мастерство Махира было на высоте, Акина, будучи проницательной, чувствовала, что что-то не так. Она согласилась на отношения из любопытства и игривости. «Поступай, как знаешь», — Риас кивнула, отложив этот вопрос на потом. Она встала со своего места, хлопнула в ладоши и сказала: «Итак, все в сборе, мы уже и так задержались. Давайте начнем сегодняшние занятия в клубе». Глава 7. Щедрые награды. На следующий день Махира Тома воспользовался обеденным перерывом, чтобы снова найти своего сенпая. «Пожалуйста, помогите мне передать это Риасу сенпаю». Как и прежде, Махиро передал старшему ученику вознаграждение и письмо. Надежность сэнпая в достижении цели по-прежнему внушала доверие. «Чувак, ты, должно быть, потерпел неудачу, но не отчаивайся, в Академии Куа очень много хороших девушек. Как бы ты ни был красив, не стоит зацикливаться только на этих двух. Не волнуйся, если ты будешь усердно работать, то найдешь себе девушку». Видя действия Махиро, сэнпай посмотрел на него с жалостью и, естественно, решил, что Махиро был отвергнут. Он утешил Махиро несколькими словами. Махиро бросил на него странный взгляд, его губы зашевелились, но в итоге он не стал рассказывать ему об разговоре с Химадзи Маякина. Поскольку он был таким красивым, старший уже ощущал себя неполноценным. Если он скажет ему, что Химадзи Маякина обещала встретиться снова, это может ранить его еще больше. «Сэнпай, после столь тяжелой работы у тебя есть девушка?» – беззлобно спросил Махиро. Сэнпай почувствовал небольшую боль в груди. «Третий год в старшей школе такой трудный, я просто хочу учиться. Ох, одинокий парень!» Уголок рта Махиро выдал презрительную улыбку, которая задела сэнпая. Видя это, Махиро удовлетворенно кивнул, отвернулся, как гордый победитель, и вернулся в коридор для первокурсников, оставив позади потрепанного и посеревшего сэнпая. Обеденный перерыв. Работоспособность сэнпая не разочаровала Махиро, и Риас грациозно прошествовала перед ним. Махиро впервые видел Риас вблизи. Ее фигура была сопоставима с фигурой Химадзи Маякина, а ярко-красные волосы напоминали пламя. Ее элегантность могла покорить любое сердце. Однако это ощущение быстро исчезло. Махиро был предельно откровенен. «Мне просто хочется ее тела. А что касается чувств, вожделение не в счет». После двух опытов Махиро уже был знаком с этим процессом и быстро вошел в состояние. Риас также продемонстрировала свое благородное воспитание, спокойно слушая реплики Махиро. Даже когда ее несколько раз прерывали, она оставалась спокойной и вежливой. «Спасибо за вашу привязанность ко мне, но, простите, я не могу ее принять». Вежливо улыбнувшись, Риас равнодушно отвергла Махиро. «Прошу прощения за беспокойство, Риас-сенпай». Махиро также вежливо извинился. После того, как ему отказали, он не стал беспокоиться или спрашивать слишком много. Такое прямолинейное отношение заставило Риас обратить на него внимание, и ее благосклонность к нему немного возросла. Махиро посмотрел на таймер обратного отсчета, который постепенно приближался к нулю, и почувствовал облегчение. Они с Риас обменялись еще несколькими вежливыми словами, тратя последние крохи времени на то, чтобы полностью завершить пробный квест. «Тогда я больше не буду вас беспокоить, сэнпай». Махиро попрощался и повернулся, чтобы уйти. После ухода Махиро Риас тоже не стала задерживаться. Она ушла и направилась к зданию старой школы. Пробный квест, 3-3, завершено, дзинь. Поздравляем носителя с завершением пробного квеста. Будет выдана последняя награда. Пожалуйста, проверьте. Возможность сыграть в лотерею один раз. Хотите ли вы использовать эту возможность лотереи сейчас? Снова прозвучал запрос системы. Давай разыграем лотерею. Выполнив все квесты, Махиро больше не беспокоился и решил применить награду. Не успели слова упасть, как перед глазами Махиро появилось колесо рулетки. Как и в обычном мире, на рулетке было изображено множество вещей. Махиро взглянул на нее, и его глаза внезапно расширились. Эти предметы возбудили его жадность. Ринниган, Экскалибур, Звездный Грааль, Божье Происхождение, Лангинус. Высокоуровневые предметы ослепили Махиро, заставив его одновременно радоваться и расстраиваться. Эти предметы были намного лучше, чем награды для новичков. Если бы ему удалось заполучить хотя бы один, он смог бы значительно улучшить свою силу и встать в ряды сильных мира сего. У Махиро защемило сердце от желания заполучить все предметы. «Не желаете ли вы использовать шанс лотереи? Начнем». Махиро успокоился и ответил. Огромная рулетка быстро закрутилась, превратившись в ослепительное пятно, и невозможно было понять, где она остановится. «Стоп!» Пронаблюдав за вращением рулетки почти минуту, Махиро наконец принял решение и крикнул «Стоп!» «Поздравляем носителя с получением мистических глаз восприятия смерти!» Версия адаптирована системой. Махиро не мог сдержать своего волнения. Он быстро начал проверять свойства мистических глаз восприятия смерти. Предмет. Мистические глаза восприятия смерти. Версия адаптирована системой. Класс. Екс. Эффект. Может видеть смерть вещей, визуализируя нематериальное понятие смерть, источник, мир Type Moon. Что это за адаптация системы? Спросил Махира, заметив лишнюю строчку в описании. Мистические глаза восприятия смерти родом из мира Type Moon. По сравнению с другими предметами они обладают некоторыми особыми свойствами, которые влекут за собой большие ограничения в использовании. После адаптации и оптимизации эти ограничения и побочные эффекты были устранены, хотя в некоторых мирах, таких как Marvel, Index и других, существуют ограничения, связанные с законами смерти. Эти глаза все еще достаточно сильны, чтобы защитить носителя. Носителю нужна соответствующая сила, чтобы использовать эти глаза для наложения концепции смерти на более сильных противников, ответила система. Понятно. Махира был удовлетворен этим ответом. Попрошу поставить лайк, это правда очень мотивирует. Набираем 25 лайков, я ловлю дикую мотивацию и начинаю постить главы как сумасшедший. Глава 8. Щедрые награды 2. Я не знаю, кто это, Рёги или Тона, но если я буду силен, то с этой версией я, вероятно, буду на одном уровне с такими существами, как Алистер Кроули. Способность видеть смерть – это уже серьезный поворот. Он смутно помнил, что мистические глаза восприятия смерти имели определенные ограничения в использовании, требовали понимания концепции смерти и помощи корня, и при их использовании можно было легко перегрузить мозг. Под перегрузкой мозга, вероятно, подразумевалось его буквальное сжигание, подобно тому, как компьютер перегревается и сжигает процессор. С меньшим количеством ограничений и побочных эффектов мистические глаза было проще использовать. Использовать мистические глаза восприятия смерти, подумал Махира и использовал предмет. В следующий момент Махира почувствовал странное ощущение в глазах. Он закрыл глаза и обнаружил особую связь. Открыв глаза, его темные зрачки мгновенно стали льдисто-голубыми. Одновременно с этим мир изменился. Ранее нетронутый мир теперь покрылся многочисленными ужасающими трещинами. Неужели это линии смерти? Махира знал, что эти трещины, так называемые линии смерти, видимые через мистические глаза. Если аккуратно разрезать эти линии смерти, объект умрет. Махира присел на корточки и осторожно погладил черные и красные линии на плитках пола, очень аккуратно, с легким усилием, чтобы случайно не разорвать линию смерти. Близко. Махира облегченно вздохнул, закрыл мистические глаза и вернулся к своим прежним темным зрачкам. Картина в его глазах вернулась в нормальное состояние. Дальше. Уголок рта Махира дрогнул в улыбке. Помимо лотерейных наград, он приберег множество наград для новичков, которые так и остались неиспользованными. Использовать карту улучшения телосложения. Использовать карту базовое мастерство фехтования. Использовать карту интуиция инстинкт. Использовать карту мгновенный удар мечом. Махира использовал все сохраненные предметы за один раз. Так круто. Ощущение, что ты использовал все сразу, было поистине освежающим, сродни тому, как если бы ты съел все десерты разом. Раздалась серия звуковых сигналов, сопровождаемая физическими изменениями. В одно мгновение Махира почувствовал, как по его телу пронесся теплый поток, словно весенний ветерок. Комфортное ощущение завораживало его, и в то же время Махира чувствовал, что его конечности полны сил. Усиление. Махира не мог не сжать кулаки. Он чувствовал, что его нынешняя сила поразительна, как будто он мог пробить что угодно. В его теле ощущалась небывалая легкость. Он немного согнулся, уперся ногами и подпрыгнул, внезапно достигнув высоты в 3 метра над землей. Махира был очень доволен своей нынешней физической формой. Он лишь немного проверил ее, не используя полную силу, но сила прыжка была намного выше, чем у обычных людей. Он взмахнул рукой, чувствуя, что овладел и телосложением, и базовым мастерством фехтования, и техникой мгновенного удара мечом, все это далось ему без труда. Физические навыки – это прекрасно, но, владея фехтованием и техникой мгновенного удара, я должен найти подходящее оружие. Когда волнение улеглось, Махира начал размышлять. Не было сомнений, что самым сильным приемом атаки в его арсенале была техника мгновенного удара мечом. Даже не проверяя лично, он знал, что это суждение было точным. Вы можете приобрести его в магазине за определенное количество очков. Система выдала подсказку. Проверьте магазин и посмотрите, что там есть в наличии. Перед глазами Махира внезапно появился список товаров. После систематической проверки взгляд Махира естественным образом сфокусировался на таких предметах, как знаменитые мечи и клинки, что избавило его от необходимости искать. Это слишком дорого. Однако, увидев цены на это оружие, Махира не мог не пожаловаться. Это оружие стоило 1000 очков. Сотни очков, которыми он располагал, не хватало даже на то, чтобы купить оружие высокого уровня. В итоге Махира проранжировал цены от низких до высоких и остановился на самом доступном оружии. Предмет. Усовершенствованная катана. Оценка. F. Комментарий. Это очень острый самурайский меч. Не порежьте себе руки. Цена. 50 очков. Не беда, обойдемся пока этим. У Махира не было выбора, кроме как потратить 50 очков на изысканный самурайский меч. Выглядит неплохо. Автор не добавляет картинки. Буду от себя кидать для полноты картины. Надеюсь, никто не против. Махира вытащил катану. Она была выполнена в стиле японского меча. Чистое лезвие было ярким и гладким, как зеркало, отражая фигуру Махира. Лезвие казалось прочным и острым, тонкая кромка вспыхивала холодным светом, словно выкованная в бесчисленных испытаниях. Даже не разбираясь в мечах, Махира мог сказать, что этот самурайский меч превосходит те, что продаются в реальном мире, и определенно является одним из лучших. Конечно, предметы, произведенные в системе, всегда первоклассны. Махира усмехнулся. Даже самая дешевая катана была отлично сделана. Дважды удовлетворенно помахав катаной, Махира поместил ее в системное пространство и вышел. Глава 9. Новая миссия. Система. Какой следующий квест? Вернувшись с крыши и сев в класс, Махира Тома пристально уставился на доску. Учитель на трибуне говорил красноречиво, но его мысли уже снова были сосредоточены на системных квестах. Пробный квест дал Махира почувствовать вкус успеха. После завершения квеста возможность использовать награды, чтобы получить силу, превосходящую возможности обычных людей, была захватывающей, и Махира не мог дождаться новых заданий. «Генерируется новый квест для носителя», — ответила система. Через мгновение появились результаты. Квест. Испытание на прочность. Содержание. Победите как минимум 3 дьяволов низкого класса. Сложность. Нормальная. Награды. Разблокировка первичного источника магии. Получение карты базового обучения магии, одноразовый розыгрыш лотереи и получение 100 очков за каждого побежденного дьявола низкого класса. При взгляде на новые задания и серию наград на лице Махира появилась довольная улыбка. Награды довольно щедрые, но я только что обрел силу, поэтому мне нужно тренироваться. Бой с дьяволами сильно отличается от боя между учениками. В одном случае это просто физическая боль, а в другом – опасность для жизни. Однако в данный момент Махира не испытывал ни страха, ни колебаний, а был полон желания попробовать. Только что получив силу, он жаждал испытать ее на практике. Далее Махира открыл свою панель. Носитель. Махира Тома. Раса. Человек. Уровень. 2 звезды. Оценка силы. Комплексная сила может достигать уровня дьявола низкого класса. Способности. Базовое телосложение. Е. Базовое владение мечом. Е. Интуиция. Д. Мистические глаза восприятия смерти. А. Мгновенный удар мечом. Е. Неужели я достиг уровня дьявола низкого класса? Махира не удержался и потряс рукой. На уголках его рта появилась уверенная улыбка. Он был немного удивлен и немного горд, но вскоре подавил гордость в своем сердце. Махира прекрасно знал, что в Академии Куэ сила низкого класса может считаться мощной и необычной в глазах простых людей, но для многих дьяволов они были лишь начальным уровнем. Если говорить о нем, то он мог считаться лишь несколько способным пушечным мясом. В крайнем случае, как пушечное мясо, он мог немного побороться. В общем, гордиться нечем. После того, как он узнал о своей текущей силе из системной панели персонажа, душевный порыв Махира усилился. Он внезапно обрел силу, но у него не было опыта. Он не знал своего реального боевого уровня, и теперь этот квест был идеально направлен на реализацию этой идеи. Победить дьяволов низкого класса, Махира некоторое время размышлял, и у него в голове возникла картина. В городе Куа довольно много дьяволов, и только в Академии Куа их количество полностью соответствует цели Махира. Несомненно, это самый простой и быстрый способ найти группу дьяволов в Академии Куа в качестве объектов для квеста. Сейчас я бы предпочел провести испытание с этими бродячими дьяволами. Махира облизнул уголок рта, и в его сердце зародилось незнакомое чувство. В данный момент Махира не был до конца уверен, но он был убежден, что волнение не будет слишком сильным. Вполне естественно рассматривать риасы других как цель квеста, однако могут возникнуть неожиданные сложности. Самое главное, Махира чувствовал, что ему точно не понравится, И это было главной причиной. Однако бродячие дьяволы, блуждающие во тьме города, несомненно, более подходящая цель. При обычных обстоятельствах сила бродячих дьяволов не слишком велика, особенно в городе Куа, который является территорией Риас. Поскольку она еще несовершеннолетний дьявол, ее семья, естественно, не допустит появления в городе Куа слишком сильных бродячих дьяволов. А если таковой и появится, то с ним заранее разберутся взрослые дьяволы среднего или высокого класса. Большинство оставшихся дьяволов были отданы на обучение этим несовершеннолетним дьяволам. Можно сказать, что эти бродячие дьяволы полностью отвечают требованиям квеста Махира. «Дома кое-что случилось, так что мне нужно уйти первым». Как только прозвенел школьный звонок, Махира подхватил свой рюкзак и поспешно выбежал из класса, оставив девушку, которая хотела задать ему вопрос, ошеломленный на месте. Выйдя из школы, Махира нашел ресторан и планировал пообедать. «Система, ты можешь поискать, где находятся бродячие дьяволы. Поиск за 100 очков, не бери в голову». Махира покачал головой и отказался. До этого он потратил 50 очков на покупку оружия, а теперь у него оставалось только 50, и этого было недостаточно. Пока он сидел и ждал ужина, Махира пришла в голову идея. Он достал мобильный телефон и открыл поисковик, чтобы поискать недавние случаи исчезновения людей. В последнее время в городе Куа было много случаев исчезновения людей, но полиция не нашла никаких зацепок, как будто эти люди пропали в воздухе. Махира видел эти новости, когда просматривал интернет, и тогда у Махира возникла идея. Махира подозревал, что эти пропавшие люди могли столкнуться с бродячими дьяволами. Открыв веб-страницу и постоянно просматривая информацию о случаях исчезновения людей, Махира обнаружил несколько подозрительных мест. Заброшенная фабрика на окраине города. Махира задумался и выбрал место. Проверим ее после ужина. Когда официант принес ужин, Махира немедля расправился с ним. Здесь слишком тихо. Махира подошел к заброшенной фабрике на окраине города, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Вдруг он заметил несколько странностей. Вокруг было много растительности и деревьев, хотя они не были густыми, но и нередкими. В этом месте должно быть хотя бы несколько птиц, но Махира, оглядевшись по сторонам, не увидел ни одной. В этот момент заходящее солнце окрасило небо в багровый цвет, как кровавое полотно, повисшее высоко над землей, навевая тоску. В Японии сумерки – это переходный период между днем и ночью, а также время, когда мифические существа свободно бродят по земле. Но если это так, не означает ли это, что я все-таки не ошибаюсь? В воздухе витал холодок, и, возможно, обычные люди не могли его уловить, но после десятикратного усиления Махира, обладавший навыком интуиции, инстинкт, мог ясно ощущать этот холодок. Этот холод, в отличие от зимнего, был неприятным. Легким движением правой руки в его ладони появилась изысканная катана. Взяв в руки меч, Махира уставился на пеструю и полуразрушенную фабрику перед собой и медленно пошел к ней. Глава 10. Я ненормальный. Пройдя по вымощенной камнем дороге, Махира Тама вошел на территорию заброшенной фабрики. Как только он переступил порог, Махира почувствовал, что холод усилился по сравнению с тем, что было снаружи. Похоже, это то самое место. Махира усмехнулся, обнаружив, что его навык интуиции очень полезен. Изначально боевой навык, он также был эффективен для обнаружения людей. По крайней мере, оно подтверждало, что на этой заброшенной фабрике есть что-то необычное. Был ли это дьявол низкого класса, неизвестно. Более того, Махира был уверен, что с момента появления в этом месте он стал мишенью, и это чувство подтверждало это. «Ты так и будешь прятаться от своего гостя?» Махира стоял у входа, оглядывая пустую фабрику, и кричал. Вся фабрика была давно заброшена, от нее остались лишь пустой корпус и бесполезные обломки. Голос Махира разнесся эхом, так что его услышала вся фабрика. После того, как эхо стихло, вокруг воцарилась тишина, не дающая никакого ответа. «Тогда я сам найду тебя». Махира внимательно осмотрел окрестности, становясь все более бдительным. Бродячий дьявол, прятавшийся на фабрике, был умен. Махира задумался, не слишком ли он настойчив. Если он будет вести себя как потерянный, невинный мальчик, возможно, дьявол ослабит бдительность и откроется. Махира медленно вошел внутрь заброшенной фабрики, его взгляд, как радар, изучал окружающую обстановку. Фабрика была небольшой, и проверка каждого уголка не заняла бы много времени. Если там и прятался бродячий дьявол, Он мог бы найти его, если бы проявил терпение. Внезапно сердце Махира дрогнуло, и он рефлекторно отступил назад. Вжух! В это же время раздался звук чего-то, рассекающего воздух. Белая тень упала с потолка, словно копье, направленное на Махира. Бум! В тишине мастерской раздался приглушенный звук. Там, где стоял Махира, пробило землю белое нечто, похожее на ткань. Это было близко. Махира вздохнул с облегчением. Проследив за направлением движения предмета, Махира увидел внешность нападавшего и испытал внезапный шок. Длинные растрепанные волосы, голая верхняя часть тела, 8 ног, цепляющихся за потолок, как у паука, и 8 широких пугающих глаз. Ухмыляющийся рот, растянутый до ушей, делал его еще более отвратительным. Если бы я не был морально готов, то испугался бы до смерти. Это было похоже на сцену из японского фильма ужасов. У обычного человека мог бы случиться сердечный приступ.